Они достали сигареты, каждый свою пачку, и глубокомысленно прикурили, каждый от своей зажигалки. «Так чё с макетом-то?» — осторожно поинтересовался Белошеев. «Пропал», — ответил Марат и независимо посмотрел в окно. «Чёрт его знает, он почти готов был. Федька домой в тот день поехал как раз его доделывать. И что? А меня кое-что подчистить просил. Ты подчистил? Да нет. Я до вечера с машинками ковырялся, а потом... Потом хотел Уралмаш посмотреть, а его нету». «Да», — сказал Белошеев. Все это звучало на редкость дико. «И на дисках нет?» «Да не знаю я, может, у шефа в компьютере есть, но я у него не спрашивал». Саша Белошеев примерно представлял себе, что сделается с шефом, если спросить у него, нет ли в его компьютере почти готового Фединого макета, который исчез неизвестно куда, из всех остальных компьютеров конторы. «А Светлова что сказала?» «А Светлова вообще этим макетом не занималась. Она машинками занималась, ты же знаешь. А Сизов?» Марат решительным щелчком отправил в окно сигарету и стал выбираться из машины. Все равно придется идти сдаваться. Чего теперь тянуть? «Перед смертью не надышишься», — говорили у них в конторе, когда шеф был особенно зол и собирал народ на совещание. «Кроме того, может, он еще и не приехал, шеф-то?» Саша Белошеев посмотрел Марату в спину. Он знал о том, что макет пропал уже давно, и помалкивал. Ему знать об этом не полагалось, и он вроде как бы и не знал. Он был уверен, что после Фединой смерти никому не будет никакого дела до уралмашевского макета, и ошибся. Странно, он редко ошибался. Федина смерть произвела на него ужасное впечатление. Он был слишком молод, слишком уверен в себе и в жизни. Он еще никого не хоронил, ни близких, ни дальних, и в голове у него не укладывалось, как это. Вот был Федька Греков, странный, веселый, гениальный. Часы у него вечно останавливались, сигареты всегда кончались, он все терял, забывал, упускал, но... Его картинки были сказочной красоты. Троепольский только похрюкивал восторженно, когда смотрел его работы. Даже замечаний почти не делал. А теперь нет никакого Федьки Грекова. И где он, неизвестно. Саша Белошеев все-таки до конца не понимал, как это умер. Федя Греков не умер. Его кто-то убил. Никто не знает, кто его убил, и не узнает никогда. Саша был в этом совершенно уверен. В спине стало холодно под модным норвежским свитером с модным норвежским узором, и он вдруг засуетился, отшвырнул ремень, полез в бардачок, хотя ничего ему не нужно было, двинул ногой и старательно отряхнул джинсовую коленку. Марат отошел довольно далеко и не мог подсмотреть и подслушать, что делается в голове у Саши Белошеева. Это невозможно подсмотреть, подслушать, даже если раскроить череп на две неровные части, как кокосовый орех. Снаружи немножко коричневой шерстки, внутри все белое, вылезающее острыми костями, а еще глубже черное и красное месиво, бывшее когда-то центром человеческого существа. Сашу затошнило так сильно, что он подался к двери, наотмашь распахнул ее, чуть не вывалился в сырой и грязный сугроб и задышал ртом. Словно в замедленной съемке он видел, как, почти дойдя до проходной, Марат медленно поворачивается и что-то говорит без звука, только шевелятся его губы, и сигарета дымится медленно-медленно, и машина ползет за спиной, и грязная вода веером медленно летит из-под неторопливых колес и с глухим звуком летит в его джинсы. «Что такое? Сашка, ты что?» Картинка перед глазами дернулась и пошла в реальном времени, и Белошеев смог перевести дух. Марат таращился на него во все глаза. «Все нормально. Ты че, в обморок упал?» «Нет». «Ты пил, что ли, вчера?» «Я не пил». «Тогда что с тобой такое?» «Марат», — выговорил он сквозь зубы, — «отстань от меня. Все в порядке». Ничего не было в порядке, и в эту секунду он понял это как-то особенно остро. Больше ничего и никогда не будет в порядке. Он знал это с тех самых пор, как увидел на белой бумаге надпись с толстым черным фломастером: «Смерть врагам». «Значит так», — сказал Троепольской унылой толпе сотрудников. «Если кто-то думает, что на этом работу можно бросить, лучше сразу пишите заявление. Я всем подпишу. Кто так не думает, расходится по местам и работает как обычно, без вопросов и восклицаний». Сотрудники в его кабинете не поместились, и собрание происходило в круглой комнате для гостей. Пришли все, даже полоумная Самойленко маячила за спинами, вытягивала любопытствующую куриную шейку. Троепольский старался на нее не смотреть, но как только отворачивался, сразу натыкался на Полину Светлову с собакой Гуччи на руках. Собака дрожала, перебирала тонкими розовыми лапками у нее на коленях. «Фу, гадость какая!» «Подожди», — неторопливо сказал из-за спин Гриня Сизов. «Что значит без вопросов и восклицаний? Федька с нами всю жизнь работал. Сколько там? 9 лет?» Троепольский хмуро оглянулся на него, но Гриня, как и Полина Светлова, никогда не боялся его дурного настроения или мрачных взглядов. «Мы должны знать, что с ним случилось, кто его убил и за что». «Я не знаю, кто его убил», — пробормотал Троепольский и закурил. Давыдов имел отчетливый вкус и запах тюрьмы. «И за что, не знаю тоже. Менты сказали, что из квартиры ничего не пропало». «Откуда они знают?» Это Полина спросила, и вопрос почему-то показался Троепольскому странным. «Не знаю откуда, но когда я его увидел, вокруг все было...» Горло сильно стиснуло, но он справился, и голос не изменился, и в мелодраму его не повело. «Когда я его увидел, вокруг было все в порядке, то есть я хочу сказать, что в квартире ничего не искали, вещи на месте, компьютер на месте, диски все на месте». «Ты смотрел их?» — это опять спросила Полина, и он покосился на нее. Этот вопрос показался ему еще более странным. «Не смотрел я никакие диски», — отчеканил он мрачно. «Что они тебе дались? И менты мне потом сказали, что деньги тоже на месте». Федя держал деньги в письменном столе. Очень умно. В среднем ящике между справочниками, дисками с «Властелином колец», «Гарри Поттером» и несколькими словарями Троепольской всех приучил пользоваться этими самыми распроклятыми словарями, были рассыпаны деньги, довольно много. Миролюбивый молодой майор по фамилии Никоненко, прикидывающийся деревенским дурачком, вежливо сообщил Троепольскому, что денег там рассыпано около 10 000. «Североамериканских долларов США!» Смешно и задумчиво сказал он, посмотрел на Троепольского испытующе, да и отправил его в КПЗ, как подозреваемого. «Выходит, ему просто так, ни за что, ни про что, дали по голове?» — подытожил Гриня. «Ничего не взяли, даже деньги оставили». «Выходит, так». «Так не бывает, хоть и выходит», — жестко сказал Сизов. А ты, пока менты не приехали, ничего подозрительного не видел? Он видел убийцу. Тот пролетел в сантиметре от его носа, даже очки задел. А Троепольский не понял, что это и есть убийца. Не остановил, не сделал ничего, хотя мог бы, мог бы. Он не рассказал об этом ни майору, который смотрел на него обидно и насмешливо, качал ногой, посвистывал, ни Польке, караулившей его приезд, никому. Сотрудникам и Сизову тем более не расскажет. Почему-то ему казалось, что он умрет от стыда, если только кто-нибудь узнает, что он ничего не смог сделать, что он перетрусил, как девчонка, что уронил очки, шарил по полу, потом скреб перчаткой желтый твердый снег с подоконника, совал его в рот. Все только для того, чтобы прийти в себя.